Василий Иванович, задыхаясь, подошел к пристыженной от общего восторга красавице. «Ах!» — сказал он, — «лихо изволите!» Молодая девушка еще более зарделась. «Помилуйтесь!» — отвечала она шепотом. Эти слова и этот вечер остались навсегда памятны и для Василия Ивановича, и для Авдотьи Петровны. Василий Иванович влюбился не на шутку. Влюбилась ли Авдотья Петровна неизвестно и, вероятно, останется вечной тайной. Впоследствии, когда уже сделавшись счастливым супругом и расспрашивал ее про то Василий Иванович, она только улыбалась, приговаривая: «Ну, перестань же, балагур ты этакий». После памятного казачка все прелести супружеской жизни, все очарования Авдотьи Петровны неотлучно преследовали Василия Ивановича самыми заманчивыми картинами. В душу его вкралась нежная мысль и, наконец, до того им овладела, что он превозмог страх и робость и отправился в Мордасы и спросить родительское благословение. Однако же попытка ему не удалась. Отец отвечал ему коротко и ясно: «Вишь, щенок, что затеял, еще на губах молоко не обсохло, а уж о бабе думает. Послать сюда матрешку». Явилась матрешка, босоногая, в затрапезном рабронде, в газовом испачканном токе, с перьями и цветами. С отвратительными улыбками начала она приседать и говорить разные исковерканные французские слова с примесью некоторых уж чересчур русских. «Вот тебе невеста», — сказал Иван Федотович. После чего выпил он стакан травничка и на длинных дрогах отправился в поле. От матери Василий Иванович получил почти то же приветствие. Воля мужа была ей законом. «Даром, что пьяница», — думала она, — «а все-таки муж». Так думали в старину. Василий Иванович возвратился, повеся нос, в Казань. Теперь читатель в полном праве ожидать сильного анекдота, несчастной любви, тайного брака, может быть, похищения и какого-нибудь проклятия. К сожалению, ничего подобного не случилось. В старину дети рыболепно повиновались родителям. Да к тому же Авдотья Петровна была девушка-умница, по тогдашним понятиям девушка воспитанная, рукодельница, то есть никуда не выходила, кроме как в церковь, а сидела целый день с девками, плела кружева, низала бисером и слушала подблюдные песни. О том уже и не упоминается, что секунд-майор Крючкин с своей стороны преисправно бы отдубасил заслуженную тросточкой всякого незаконного покусителя на сердце и покой единственной дочери. Положение Василия Ивановича было самое горемычное. Он не имел даже утешения сделаться пьяницей, не чувствуя наследственной наклонности к горячим напиткам. Нрава был он не буйного, он не роптал против судьбы, а грустил и смирялся в простоте душевной. Ходил он только частехонько ко всенощной, украдкой поглядывал на свою красавицу, вздыхал, пыхтел, разнеживался и возвращался домой. Однако же ни одна порочная мысль не заронилась в его непорочной душе. Ни разу не подумал он даже о возможности ослушаться родительского приказания или внушить предмету любви своей незаконное чувство. Так протянулись мрачно 3 года.